Глава 42. Телефон издал звук, похожий на вой сирены, и Вулф принялся с невероятной скоростью нажимать на кнопки. «Началось!» — встревоженно посмотрел он на Кейна. «Микрофон работает. Я их пишу, а они нас не слышат». Кейн положил руку на пистолет. Одно неверное движение, и не успеет Лайнел Провайн вздохнуть, как он ворвется в компьютерный магазин. Из динамика отчетливо послышался мужской голос. «Ой, ну будет тебе! Не надо так смущаться. Спроси, кого хочешь. Мне верить можно». «Папа велел не доверять незнакомцам. А вас я не знаю, мистер Провайн. Думаю, нам лучше остаться тут, в магазине». Эмили работала как профессионал, сразу назвала и место, и с кем она говорит. «Идем наверх. Я покажу тебе свою коллекцию фигурок. Подарочные карты дам». «Убью, гада!» Вулфа затрясло от гнева. «Этот извращенец ее заманивает к себе». «Господи Иисусе!» — испуганно подумал Кейн и положил ему руку на плечо. «Если что-то случится, я его уложу. Вспомни мой девиз. Один выстрел — один труп. Пока что с Эмили все в порядке. Просто слушай. Вот если он тронет ее, тогда войдешь и порвешь ему очко». Вулф достал оружие и подошел ближе к краю здания. Кейна охватило дурное предчувствие. Нужно было взять ситуацию под контроль. В моменты смертельной опасности, особенно когда под угрозой была жизнь дочери, Вулф разительно отличался от Кейна, холодного и не теряющего самообладания. «Стой! Это приказ! Послушай, Эмили, куда разумнее, чем ты считаешь!» «Ну уже!» — Провайн тем временем понизил голос. Он уже упрашивал Эмили. «Я не укушу!» «Что-то я сомневаюсь!» — голос Эмили чуть задрожал, и Кейн заметил, как напрягся Вулф. «Я согласна подойти к двери склада, но дальше не ногой». «Хорошо. Только помни, никому ни слова. Это мой тайный клуб. В него вхожи очень немногие. Но раз уж ты новенькая в городе и подруга Эйми, то я и тебя приглашаю. Вот, на, это тебе». «Для чего это?» — смущенно спросила Эмили. «Флешка, что ли?» «Не совсем. Просто втыкаешь этот переключатель сзади в ноут, и мы сможем тайно общаться онлайн, вне чат-рума. А я буду заносить бонусные карты прямо тебе в гифт-бокс. Будешь перескакивать через уровни и побеждать мальчишек». «Все это, конечно, очень заманчиво, мистер Провайн. Но ведь ничего просто так не бывает. Что вам нужно от меня и от других девочек в клубе?» Голос Эмили было слышно громко и четко. «Если надо ртом поработать или ноги раздвинуть, то я пас». «Ну давай, мразь!» — прорычал Вулф. «Подтверди, и я тебе все зубы выбью». Но Провайн рассмеялся. «Боже упаси, ничего такого! Нет, просто попроси родителей, чтобы они покупали у меня разные новинки. Я тебе, а ты мне». «Ладно, это можно». Эмили прокашлялась. «Мне пора. Папа ждет». «Это наш секретик, помнишь? А то вряд ли твой папа одобрит». «Конечно». «Я ему покажу секретик, козлу этому!» Побледневший Вулф гневно сверкал глазами. «Засуну ему этот переключатель туда, откуда не вытащит!» Кейн, пытаясь не дать волю гневу, схватил его за руку. «Остынь! Какие шансы, что переключатель — это устройство удаленного доступа? Думаю, у тебя есть способ выяснить, как часто Провайн общается онлайн с девочками». «О, да! Я глубоко копну под него и выведаю все грязные секреты! Он от меня ничего не скроет. Искать буду на ноутбуках Кейт или Фелисити. Судебное предписание не потребуется. У меня и так уже есть письменное разрешение родителей. А все, что найду, можно будет предъявить в суде». Вулф задрожал всем телом, стиснул кулаки. «Это займет некоторое время, но потом я смогу мониторить Провайна». «То есть удаленный доступ означает, что он управляет их компьютерами?» Кейна накрыло волной отвращения. «А как насчет веб-камер?» «Пока точно не скажу, но если он подглядывает, то оставь меня с ним наедине на пару минут». Вулф бросил на Кейна взгляд полный холодной ярости. «Грязный мелкий извращенец. Глаз с него спускать нельзя. Вернемся в участок, сделаю трекер и подкину ему в машину. У нас не хватит людей следить за ним». «Папуль», — раздался голос Эмили, — «я цела и иду в кафе у тетушки Бетти. Ты все записал?» Кейн хлопнул Вулфу по спине. «Иди, я займусь этим. Встретимся в участке». Вулф выбежал на улицу, а Кейн покинул переулок и вошел в магазин. приблизился к Лайонелу Провайну и тихим, но не терпящим возражений тоном произнес: «Мне надо с вами поговорить. С глазу на глаз». «Да, конечно», — отозвался Провайн и повел Кейна на склад за пределами торгового зала, будто тот спросил про новейшие технологии. Там указал на экран с изображениями с камер наблюдения по всему магазину. «Предосторожности не лишни». Углядев шанс отследить перемещение Провайна, Кейн изобразил дурачка. «То есть вы храните диски и проверяете их каждый день, не пропало ли что? Или они каждые несколько часов перезаписываются? У меня все по последнему слову техники, так что если ничего не пропадает, я еженедельно перезаписываю диски». Провайн окинул Кейна надменным взглядом, а потом, словно бы увидев в нем потенциального клиента, улыбнулся. «Вы, смотрю, за покупками выбрались. Могу вам что-нибудь предложить?» Кейн сдвинул ручки пакета ближе к локтю и достал блокнот. «Можете сказать, где были между 6 и 9:30 вчера вечером?» «Да, я был тут. Как обычно, торчал онлайн. Играл в новую игру. Удар грома. Мой юзернейм — круглосуточный гик. Мы с ребятами пересекаемся в чат-руме. Часто играем друг против друга или в одной команде». Он прищурил маленькие глазки за стеклами очков и протянул руку за блокнотом. «Могу записать URL чат-рума. Логи проверить легко. Я даже уверен, что ваш новый помощник шерифа сам без труда их отыщет. Просто назовите адрес. Я в компьютерах не полный ноль». Кейн записал URL и нахмурился. «А еще я знаю, что можно просто войти в игру и не участвовать или играть удаленно. Боюсь, алиби вам потребуется получше этого. Дайте подумать. Примерно в половине 10 я ходил в кафе у тетушки Бетти. Купил там перекус. Меня обслужила Тилли, пожилая официантка». Провайн встревоженно посмотрел на Кейна. «Там еще были два ковбоя с Родео. Один из них — Лаки Брикс. Он бы меня заметил, если бы не болтал с другой официанткой, молоденькой, которая вечером работает. Салли вроде бы». «До 9:30, значит. Смотрю, с этими новыми играми поесть-то некогда». «В каникулы в магазине полно подростков. Времени на обед почти не остается. Что уж там о походах за продуктами говорить. Повезло, что есть компания девчонок постарше. Они за меня в кафе бегают». «Может, готовить обед у себя и съедать его тут же, в магазине?» Кейн заметил, как у этого маленького человека вспотела верхняя губа. Занервничал. «Это хорошо. Порой я так и делаю. Это от погоды зависит». Провайн утер губы рукой. Ногти у него были обкусаны до мяса. «Не будут же девчата по моим поручениям в дождь и снег бегать». «Ясно. А что барышни получают в награду за то, что бегают по вашим поручениям?» «Я получаю много мерча. Игровые карты, бесплатный контент в рамках продвижения. Раздаю это им как конфеты». Провайн подчеркнуто мотнул головой в сторону плоского экрана. «Мне, правда, пора возвращаться». Облизнул губы. «Уверен, мое алиби подтвердится». Слово «алиби», — заметил про себя Кейн, — употребляют виновные. «Эйми Фокс говорила, что утром в понедельник вы на час с лишним закрывали магазин. Куда отлучались?» «А может, ты как раз в это время Джоан Блант убил?» «Я обновлял сервак, а все компы внизу. Нужна была тишина и покой, вот я и закрылся». Кейн сделал запись в блокноте и развернулся к выходу. «Ладно. Благодарю за содействие», — сказал он на прощание, а про себя подумал. «Не тянешь ты на непричастного, Провайн». Кейн пошел было в сторону автомастерской, чтобы еще раз поговорить с Дериком Смитом, но собранные сведения хотелось сообщить Дженни лично. Кроме того, он уже потратил слишком много времени, и еще он боялся опоздать на допрос Стива Роджерса в 3 часа. Допрос был очень важен, ведь Кейн намеревался составить профиль Роджерса в ситуации, которую тот не контролирует. Обвинения пока были хлипкие, и за решеткой Роджерса не удержали бы, однако этот человек явно кого-то убил. Кейн просмотрел заметки, нашел номер телефона миссис Смит и позвонил ей. Узнав, что Дерек прошлым вечером был дома и играл в пул с 3 приятелями, вычеркнул его из списка и направился сразу в участок. Интересно было, как Дженна воспримет новости. Человек, сидевший у них под стражей, вряд ли убил 3 девочек. А значит, истинный убийца все еще разгуливает на свободе.